Глава 9. В бальном зале дворца все блестело и сверкало. В огромных люстрах горело тысячи свечей. Лакеи в ливреях осторожно пробирались сквозь толпу элегантно одетых гостей, предлагая им питье и закуски. В дальнем углу, похожего на сказочную пещеру зала, сидели музыканты, которыми руководил дирижер со строгим, вдохновенным лицом. Чуть в стороне от толпы гостей, между королем и эрцгерцогом, стоял принц. Он наблюдал за тем, как в зал одна за другой входили принцессы, о прибытии каждой из них громко объявлял распорядитель бала. Прибывших принцесс принц окидывал беглым взглядом и тут же отводил глаза. Все они были похожи одна на другую, яркие богатые платья, пустые накрашенные лица. Той девушки из леса среди них не было. «Почему ты все время смотришь в сторону лестницы?» — спросил принца его отец. «Кого ты ждешь?» «Никого», — ответил Кит, по-прежнему не сводя взгляда с парадного входа. Король Фредерик нахмурился. Кем-кем, а дураком он не был. «Ты ждешь ту девушку из леса, верно?» — спросил он. «Вот почему ты с такой щедростью пригласил на бал всех желающих». «Отец!» — притворно возмутился Кит. «Я устроил бал для народа!» Король невольно усмехнулся. Кит часто напоминал ему самого себя, каким он был до той поры, пока на его плечи не легла ответственность за все королевство. «Я знаю, что ты любишь свой народ, Кит», — мягко сказал король. «Но знаю и о чем ты думаешь». И серьезным тоном добавил. «Послушай меня, мой мальчик». Ты же видел ее всего лишь раз, в лесу, мельком. Тут, словно по сигналу, Киту повернулся эрцгерцог и сказал, указывая на появившуюся перед ними принцессу. «Ваше высочество, позвольте представить вам принцессу Челину из Сарагосы». Кит низко поклонился. «Вы еще прекраснее, чем на портрете, ваше высочество», сказала принцесса Челина. «А ваше маленькое королевство просто очаровательно!» Услышав многозначительное покашливание эрцгерцога, Кит опустил взгляд на лицо принцессы Челины и ответил. «Надеюсь, вам не будет в нем тесно». «Оно могло бы стать больше, появись у него надежные друзья и достаточно много войска», ответила принцесса Челина. «Боюсь, я не совсем вас понимаю», сказал Кит. «Разумеется, понимаете», — возразила принцесса Челина, кладя ладонь на руку Кита. «Мне говорили, что вы очень храбрый воин». Кит едва сдержался, чтобы не застонать. Стоявшая перед ним принцесса была ему совершенно неинтересна, как не был интересен и он ей. Челина хотела лишь одного — заключить через брак военный союз с королевством Кита. Кит тоже заботился о благе своего государства, но был уверен, что добиваться этого нужно не с помощью войн или союзов. Этого можно достичь с помощью доброты, отваги и любви. Неожиданно Кит заметил, что разговаривают только они с принцессой Челиной, а все вокруг замолчали и уставились на парадную лестницу. Кит повернулся посмотреть, что там происходит, и у него перехватило дыхание. Наверху лестницы стояла она, та девушка из леса. Исчезло ее простое платье и растрепанные волосы. Сейчас на ней было самое элегантное платье, какое Киту когда-либо доводилось видеть. Волосы девушки блестели и переливались. В ее длинных локонах сверкали бриллианты. Все собравшиеся не сводили с нее глаз. Однако девушка оставалась спокойной и невозмутимой. Казалось, она сама не осознает, насколько красиво и какое впечатление произвела на толпу. Киту стоило больших усилий не броситься ей навстречу, но сначала он вежливо поклонился Челине, сказав «Прошу меня извинить», и только потом пошел к прекрасной гостье. Отходя, Кит услышал, как за его спиной приносит свои извинения эрцгерцог. Однако принцесса Челина прервала его и спросила, указывая на завладевшую вниманием принца красавицу, «Кто это?» «Не имею представления, ваше высочество», — ответил эрцгерцог. Тем не менее, сам он был полон решимости выяснить это и как можно скорее. Когда Элла остановилась на последней ступеньке лестницы, сердце ее гулко забилось. Толпа внизу казалась ей разноцветным морем, а лица людей расплывались перед глазами. Все, кроме одного. Лица Кита. Его она увидела сразу же. Он стоял в противоположном конце зала. На нем был кремовый камзол, в котором его плечи казались еще шире, а лицо еще прекраснее. Словно притянутая невидимой нитью, Элла начала спускаться по ступеням. Спускаясь, она увидела, что Кит, лавируя в толпе, пробирается к ней навстречу. Спустившись, наконец, до конца лестницы, этот путь показался ей самым длинным в жизни, Элла очутилась лицом к лицу с Китом. И оба не могли вымолвить ни слова. Казалось, что Кит от волнения совсем потерял дар речи. У Эллы в животе порхали бабочки. Она нашла в себе силы улыбнуться и мысленно в который уже раз за сегодняшний вечер поблагодарила свою фею крестную. «Мистер Кит?» — начала, наконец, Элла. Кит тряхнул головой, словно пытаясь очнуться от сна. «Это правда вы?» — спросил он. «Кажется, да», — робко кивнула Элла. «А может быть...» — запинаясь, сказал Кит. «Мне доставит огромное удовольствие, если вы окажете мне честь и позволите пригласить вас на следующий...» Он умолк, будто подыскивая нужное слово. «Танец?» — догадалась Элла. «Да, танец», — облегченно кивнул Кит. «Именно так!» Элла кивнула в ответ, застенчиво улыбнулась и протянула Киту свою руку. Он принял ее и повел девушку в центр зала. Гости вежливо расступались, освобождая им путь. «Все они смотрят на вас?» — смутившись, заметила Элла. «Нет», — покачал головой Кит. «Поверьте, все они смотрят на вас». Затем, прежде чем Элла успела сказать хоть слово, Кит осторожно положил свою руку на ее талию. Элла набрала в грудь воздуха и встретилась взглядом с глазами Кита. Они смотрели на нее с изумлением и восторгом. Заиграла музыка, и начался их танец. Вначале танцевали только Кит и Элла, но потом к ним начали присоединяться другие пары. Впрочем, Элла этого не замечала. Она смотрела на Кита и только на него. Ей так много хотелось ему сказать, но она боялась разрушить словами волшебное очарование этой минуты и продолжала танцевать, перебирая ногами в такт с Китом, чувствуя рукой тепло его ладони. Элла танцевала с юношей, которого недавно встретила в лесу, и ей было невдомек, какой переполох она произвела среди гостей. Леди Тремейн не сводила с Эллы глаз, безуспешно пытаясь понять, почему эта девушка кажется ей смутно знакомой. Рядом с леди Тремейн в своих ярких нелепых платьях стояли Анастасия и Дризелла. Они очень удивились, когда мать зло шикнула на них. «Помните, вы должны вскружить принцу голову! Шевелитесь, дуры!» «Но нас никто не приглашает!» — надулась Анастасия. Леди Тремейн тяжело вздохнула. Затем, увидев проходящих неподалеку двух джентльменов, она буквально выпихнула своих дочерей им навстречу. Джентльмены опешили, остановились и поклонились. В следующую секунду леди Тремейн уже всучила каждому джентльмену по дочери и вытолкнула их танцевать. Наблюдая за тем, как Анастасия и Дризелла делают неуклюжие попытки приблизиться к танцующему принцу, леди Тремейн едва сдерживалась, чтобы не разразиться бранью. Ее девицы заученно хлопали ресницами, жеманно улыбались, но принц их в упор не видел. Он не сводил глаз с девушки, на талии которой лежала его рука. Одна за другой пары постепенно возвращались на свои места. И в конце концов принц и его партнерша остались в одиночестве. Они легко скользили по паркету, идеально чувствуя друг друга. Прекрасная, бесподобная пара. Когда музыка закончилась, на короткое время в зале повисла тишина. А затем она взорвалась от шквала аплодисментов. Все собравшиеся уже не сомневались, что только что им посчастливилось увидеть первый танец своих будущих короля и королевы. Эрцгерцог ревниво наблюдал за тем, как Кит наклонился и что-то прошептал девушке на ухо, а она кивнула ему в ответ. Потом они оба исчезли за одной из дверей огромного бального зала. «Кто она, эта девица?» — лихорадочно размышлял эрцгерцог, нервно переминаясь на своем балконе. К счастью, в этот момент сюда же возвратился капитан гвардейцев, которого эрцгерцог посылал хоть что-нибудь разузнать об этой загадочной гости. «В толпе говорят, что она принцесса», — доложил капитан. «Наш принц, похоже, без ума от нее. Вам это не нравится?» — спросил он, увидев, каким кислым сделалось лицо его собеседника. «Мы уже обещали женить его на принцессе Челлини из Сарагосы», — воскликнул эрцгерцог с безумным блеском в глазах. Позади них послышался какой-то шум. Мужчины обернулись и увидели перед собой леди Тремейн. Склонившись в красивом реверансе, она сказала: «Простите, я не хотела мешать вашей беседе». Леди Тремейн поднесла к лицу свой зеленый веер, но прежде чем поспешно покинуть балкон, добавила: «Не волнуйтесь, все ваши тайны, которые я невольно подслушала, умрут вместе со мной». Эрцгерцог посмотрел ей вслед, но думал в это время о том, как же ему быть и что делать с этой загадочной принцессой.